мера богобоязненного человека. Вначале важно отметить, что Бог сам похвалил Иова как человека совершенного, честного, богобоязненного и ненавидящего зло. Слово «совершенный» в этом стихе используется не в современном смысле, а относится к человеку, ведущему добропорядочную, богоугодную жизнь. Иов был известен своей набожностью и пользовался таким уважением, что считался величайшим человеком своего времени. Глава 1, стих 3. Запомним же эту высокую оценку Иова, потому что именно его, совершенного и честного человека, постигли несчастье.